Глава 6. Открыв дверь своей каюты, я небрежно бросил на кровать свой небольшой багаж, состоящий из сумки, в которой было сменное белье и прочие мелкие принадлежности личной гигиены. Осмотрев каюту, я достал из внутреннего кармана пиджака конверт, что передал мне Дима Грек. Интересно, что там такого мог передать мне Томас? Ведь мы с ним прощались лично. Буркнул я себе под нос и вскрыл конверт. Увидев содержимое, я ухмыльнулся и покачал головой. В конверте было $500 и записка, написанная каллиграфическим почерком. «Я держу свое слово». Я убрал деньги в карман, а записку убрал в сумку, после чего я улегся на кровать, заложив руки за голову. У меня почти $3000, а точнее, без малого 2700. Это мне казалось просто астрономической суммой. Ведь еще каких-то полгода назад я работал в порту за доллар смену. Неужели моя мечта почти сбылась? Я смогу купить квартиру или даже дом, большой дом, где буду жить с Нессой и Барри. Воспоминания о детях натолкнули меня на весьма грустную мысль. Вот же гадство, дети. Ведь они наверняка будут спрашивать об Агне. Что же мне им ответить? Что она до сих пор в больнице? Нет, это уже будет перебор. Нужно сказать им как есть, что мама умерла. Пусть будет больно, но зато правда. Пока я обдумывал разные варианты разрешения данной ситуации, в дверь постучали. «Войдите», — ответил я и встал с кровати. Дверь отворилась, и вошел Роб. «Я тут это... Может, пожрем чего?» — предложил он. «А то время почти обед». Я достал из кармана часы и обомлел. «А ведь правда». Глянул в иллюминатор, уже почти полдень. Как быстро время бежит. «Хм, а почему бы и нет? Пойдем». Поднявшись с кровати, ответил я и накинул пальто. Было уже довольно прохладно на верхней палубе. Столики расставляли только в теплое время года. И мы с Робом двинулись в крытый ресторан. Народу было довольно много, но мы все же нашли свободное место. «Что будешь заказывать?» — спросил я Роба. «Даже не знаю, но виски уже не хочу». С ухмылкой ответил Роб. «Может, пиво?» «Давай. Тогда по кружке пива и, наверное, по стейку. А то я уже проголодался». «Пиво? В обед?» переспросил Роб. «Тебе ли об этом говорить?» буркнул я в ответ. «Или ты ни разу не видел, как в Роксбери приходят в бар посетители, как только солнце встало? Там контингент совсем другой. А мы уже, можно сказать, приближенные к высшему обществу», с ухмылкой ответил Роб. «Ты приближенный, заказывай, что хочешь, а я соскучился по пиву», — ответил я и подозвал официанта. «Кружку пива, картофель с яблоками и свиными отбивными». Официант записал мой заказ и повернулся к Робу. «А вы что будете?» «Ха, а давайте то же самое», — ответил Роб, усмехаясь, откинувшись на спинку стула. Официант вежливо поклонился и удалился. Я же оглядывался по сторонам, осматривая гостей, сидящих в ресторане. «Вот только давай без этого!» — буркнул Роб и покрутил рукой в воздухе. «Без чего этого?» — переспросил я, уточняя. «Вот ты сейчас опять высмотришь какую-нибудь красотку и вляпаешься в историю!» «Нет, если уж однажды обжегся на молоке, то будешь дуть на воду», — ответил я и откинулся на спинку стула. «У меня другие проблемы». «Ну, тогда поделись!» Тут вернулся официант и принес нам по кружке пива. «Дети, я хочу по приезде в Нью-Йорк снять квартиру или дом и забрать Нессу и Барри к себе. Но они наверняка будут спрашивать о маме, ведь я им сказал, что она болеет и находится у доктора. Разумеется, мне придется им рассказать правду. Но я ведь даже не знаю, где ее похоронили, так что...» «Да, действительно непросто», — промямлил Роб и отхлебнул пиво. «А может, самим могилку сделать, так сказать, в дань уважения? Ну и дети будут знать, где их мама». «Ты, что ли, будешь ее делать?» — ответил я, взяв кружку и сел в полоборота. «Извини, я не это хотел сказать. Вернее...» Роб на пару секунд замолчал, обдумывая, чтоб такого сказать, чтоб меня не обидеть. «Лукас! Точно, Лукас! Нужно к нему обратиться. Он знает на кладбище пару парней. Думаю, они смогут помочь с этим делом». «Хм, а в словах Роба есть доля правды. Ведь к Ларе с таким вопросом я не буду обращаться, это мои личные дела, и его они не касаются. А вот Лукас действительно смог бы мне в этом помочь. Да и попроведывать их тоже будет не лишним. Хорошо. По прибытии навестим Лукаса и Дарину. Ты как к этому отнесешься? Спросил я. Я бы не прочь их повидать, ответил Роб. Спустя несколько минут нам принесли наши заказы. Плотненько пообедав, мы с Робом вернулись в свои каюты, поскольку по большому счету делать было нечего. Вечером Роб также зашел ко мне и позвал на ужин, после чего я вернулся к себе в каюту и завалился спать, поскольку знал, что завтрашний денек будет довольно трудным. Ранним утром меня разбудил паровой сигнал парохода, оповещающий о приближении к пункту назначения. Приведя себя в порядок, я вышел на палубу и стал дожидаться Роба, который появился буквально через несколько минут. «Ну вот мы и дома», — протянул, зевая и потягиваясь, Роб. «Первым делом, думаю, нужно двигаться в бар к Ларри. Пока доберемся, как раз он откроется. Сообщим Ларри, что мы прибыли и товар на пароходе. Бумаги на него у меня». И я похлопал себя по карману. «А там дальше посмотрим по ситуации», — предложил я. «Согласен», — ответил Роб, и мы двинулись ближе к месту, где спускают трап. Спустившись с парохода, я осмотрелся кругом, ведь это был тот самый порт, где я впервые ступил на американскую землю. Но было одно отличие. Мы уже не стояли в очереди, чтобы получить корешок о прибытии, а вполне на легальных основаниях прошли таможенный контроль. Добрались до бара, как я и предполагал, к самому его открытию. Усевшись за тот самый столик у сцены, к нам подошел официант. «Доброго утра. Давненько тебя не было видно. Что-то будешь заказывать?» Обратился к нам он, как к хорошим знакомым. «И тебе доброе утро», — ответил я. «Принеси нам, пожалуйста, завтрак, а то мы только с парохода, даже не ели». «Сейчас все будет», — ответил официант и хотел было уже уходить, как его я вновь окликнул. «Подскажи, а Ларри скоро появится?» «Он приходит сюда каждое утро, так что, думаю, скоро». Я одобрительно кивнул, и официант удалился на кухню. «Все стабильно», — буркнул Роб, — «и это просто прекрасно». Официант спустя несколько минут принес поднос с кофейником и парой чашек, а также тарелку со свежеиспеченными вафлями. Не успели мы допить кофе, как дверь бара распахнулась. На пороге стоял Ларри. Увидев нас, он вскинул руки и широко улыбнулся. «Ну, вас только за смертью посылать!» — вскрикнул Ларри, ухмыляясь, и направился в нашу сторону. Как только он приблизился, мы с Робом встали из-за стола, чтобы поприветствовать его. В отличие от прошлых наших встреч, он подошел и крепко меня обнял, а после также крепко обнял Роба, будто мы с ним друзья. Мы уселись за стол. «Наслышан о ваших похождениях в Бостоне!» — с хитцой протянул Ларри, откидываясь на спинку стула. «Это было недоразумением, ошибкой», — тут же начал я. «Да какая ошибка? Ты победил в кулачном бою, и не просто бою, а в турнире, а это многое значит», — ответил Ларри. Я глубоко выдохнул и взглянул на Роба. Тот тоже посмотрел на меня. Возможно, Ларри не знал об ограблении банка, а может, и специально не заострял на этом внимание. «Пока не забыл. Вот накладные на груз». Я достал из кармана бумаги и положил их на стол. «Неплохо», — буркнул себе под нос Ларри, после того, как пробежался взглядом по накладным. «Я вами доволен, несмотря на то, что были в Бостоне очень долго, но зато Томас о вас очень хорошо отзывается». «Что?» — переспросил я. «Да ты не волнуйся», — ответил Ларри. «Томас прислал мне письмо, где описывает ваши подвиги и жалеет, что вы не остались у него. Но, если честно, я рад, что вы вернулись». На словах Ларри мы переглянулись с Робом, но промолчали. «Насчет груза нам его получить?» Решил я перевести тему, все-таки хотелось нормально отдохнуть. «Нет, я сам позабочусь об этом. У меня к тебе деловое предложение, а вернее поручение». Ларри тут же сделал серьезное лицо. «Я слушаю», — медленно протянул я. «В общем, есть одна территория. Она граничит с территорией коренных. Там всего две улицы, но это наши улицы. И туда постоянно суют свой длинный нос эти ублюдки. Так что тебе с твоими способностями выбить дурь из них, думаю, особого труда не составит. Да и порядок навести». «Интересно, это как? Избивать всех коренных, которых я увижу на улице?» — с ухмылкой произнес я. «Мне без разницы, как ты это сделаешь. Я отдаю тебе этот квартал, и ты мне засылаешь треть со всех доходов. Как ты будешь там устанавливать порядок, решай сам». «А если я случайно по забывчивости не все деньги отдам, как ты это проверишь?» — переспросил я, поскольку мне было довольно интересно. Если это будут мои подконтрольные улицы, то, собственно, как Ларри сможет меня контролировать? «Поверь мне, лучше тебе об этом не забывать. А работать честно. Организация не допускает забывчивости и ошибок в нашем деле», — серьезным тоном ответил Ларри. Этого было вполне достаточно, чтобы понять, закрысить не получится. Но о том, чтобы обманывать и воровать, я даже мысли не допускал. «Итак, пошли я покажу на карте города, где твои будущие улицы». Мы подошли к висевшей на стене карте города, и Ларри указал пальцем. «Вот твой квартал. Все, кто на его территории занимаются торговлей, должны платить нам. Теперь ты можешь при разговоре с потенциальными плательщиками использовать наше имя и прикрываться им в случае чего». «А других претендентов на эту должность нет? Быть смотрящим на районе мне не очень улыбалось». «Есть, но я обещал Томасу. Так что дерзайте», — с ухмылкой ответил Ларри. «Дай мне хотя бы пару дней», — ответил я спустя несколько секунд размышлений. «Осмотреться в том районе, да и привести свои дела в порядок. Нужно хотя бы квартиру снять на первое время». «Хорошо. Но учти, оплату ты должен заносить мне каждую пятницу. Кстати», — Ларри окрикнул официанта и приказал ему принести чернила и бумагу. Тот тут же достал из-под барной стойки все, что нужно. «Вот, держи, адресок. Скажешь, что от меня. Возможно, тебе там помогут найти приличное жилье. Тем более, это рядом с твоими будущими владениями», — ухмыльнувшись, произнес Ларри. «Тогда мы пойдем. Не стоит терять время». Я взял записку, а Ларри в ответ кивнул и пожал нам руки. Мы вышли из бара и направились в сторону подвала, где когда-то жили. Роб то и дело оглядывался и не произносил ни слова. Отойдя на квартал от бара, он еще раз оглянулся по сторонам и, улыбнувшись, посмотрел на меня. «Джон, ты представляешь, что сейчас будет?» «Не имею даже малейшего представления», — буркнул я. «Ты будешь старшим на этих улицах, а значит, должен набрать себе людей», — протянул Роб. «Для начала нужно посмотреть, что это за улицы и на что мы можем рассчитывать». «Я был в том районе пару раз», — тут же ответил Роб. «Местечко, я скажу тебе, то еще. Грабежи постоянно случаются. Вечером так и вообще лучше на улицу не выходить». «Хм, даже так?» «Думаю, мне это место понравится», — с ухмылкой ответил я. Пока мы разговаривали, незаметно подошли к нашему бывшему жилищу. Я остановился у входа и посмотрел на Роба. «Тоже не верится, что мы еще недавно здесь жили», — протянул Роб. «Ага», — ответил я и глубоко выдохнул. «Давай уже спускайся». Роб вошел первым, я следом за ним. Войдя в комнату, где обычно за большим столом сидел Лукас, никого не оказалось. «Странно, почему никого нет?» — с тревогой в голосе протянул Роб. «Кто это там еще?» — послышался женский голос из дальней комнаты. Спустя пару мгновений из дальней комнаты вышла Дарина и на пару секунд замерла на месте. «Вы?» — произнесла Дарина с неким волнением в голосе. «Как же я рада вас видеть!» Женщина подошла к нам и еще некоторое время не решалась обнять. Она то и дело вытирала руки о свое уже изрядно потрепанное платье. Наверняка боялась запачкать наши с Робом костюмы. Я не выдержал, первым подошел к ней и обнял. Женщина от такого тут же расплакалась. Роб сразу же подошел к ней и тоже обнял. «Кого там нахер принесло?» Послышался грубый мужской голос из той же комнаты, что когда-то служила кухней. «Лукас, иди скорее сюда!» произнесла всхлипывая Дарина, высвободившись из наших объятий. Тут из комнаты вышел Лукас. Первые шаги его были неуверенными. Наверняка он так же, как и Дарина, не узнал нас. «О, большие люди! Кого я вижу?» буркнул Лукас и, подойдя, крепко обнял Роба. Мне же он просто крепко пожал руку. «Ну, присаживайтесь, ребята!» Мы, как и в старые добрые времена, сели за большой стол. «Ну, рассказывайте, как вы и где?» тут же спросила Дарина. «Да мы только прибыли из Бостона и сразу же к вам», ответил Роб. «Как я погляжу, вы добились успехов в костюмах дорогих, да в шляпах!» с издевкой произнес Лукас. «Да какие там успехи? Работаем, как и прежде. В Бостоне немного задержались. Возникла непредвиденная проблемка. Ну а вы тут как?» «Да как и раньше», — ответила Дарина. «Кстати, я навещаю Нессу и Барри по 2 раза в неделю, как и обещала. Ты уже к ним забегал?» «Нет, еще нет», — ответил я и опустил голову. «Зайди к ним обязательно. Они постоянно спрашивают о тебе и...» «Маме», — чувством произнесла Дарина. «Вот в этом-то и проблема. Я им сказал тогда, что мама в больнице, и врачи не дают с ней увидеться. Сейчас-то придется им все рассказать. Но я даже не знаю, где ее похоронили. Лукас, помнится, ты занимался похоронами кого-то из близких?» Тут же влез в разговор Роб. «У тебя же остались знакомые ребята? Может, поможешь решить данную проблему?» «Знакомые-то есть, но как я могу помочь?» «Нужно просто сделать пустую могилу, установить надгробие с именем. Этого, думаю, будет достаточно, чтобы хоть как-то отдать дань уважения и было куда прийти». «Хорошо, это не проблема, но...» — замялся Лукас. «Все расходы я оплачу», — тут же перебил я. «Вот, держи». Я достал из внутреннего кармана деньги и отсчитал $20. «Если не хватит, я еще дам». «Да тут более чем достаточно. Как все решу, отдам оставшиеся», — ответил нервно Лукас, увидев у меня котлету из вечно зеленых. «Все, что останется, твое», — твердо произнес я. «Спасибо. Тогда я сегодня же займусь этим вопросом», — пробормотал Лукас. Я одобрительно кивнул. «Дарина, Лукас, а вы бы не хотели съехать из этой конуры?» — тут же спросил я. «Да куда же мы уедем?» — всплеснула руками Дарина. «Чтоб съезжать, нужны деньги. Чтоб хотя бы снять жилье. А у нас на еду только и хватает». «Это не проблема. Я хочу забрать к себе Нессу и Барри, а они к тебе прикипели. Я постоянно с ними быть не смогу, поскольку все же есть работа. Поэтому будешь у них вместо няни. Еда и проживание за мой счет», — тут же с ухмылкой произнес я. «Хватит вам гробить здоровье в этом сыром подвале. Да и выручили вы нас, приютили и не погнали. Я хочу вам помочь». «Лукас, может, и вправду переедем?» — нервно произнесла Дарина, глядя на Лукаса. «Да я-то куда?» — тут же ответил Лукас. «Я буду тоже снимать квартиру рядом с Джоном», — тут же влез в разговор Роб. «Так что, думаю, мне сосед не помешает». «Давайте сначала снимите, а там уже видно будет», — ответил Лукас и, поднявшись, пошел в комнату собираться. «Значит, Дарина, ты согласна?» — спросил я женщину. «Да», — не раздумывая, ответила она. «Ну вот и славно. Тогда как устроимся, я приду за тобой. Думаю, у меня на это уйдет 2 дня, так что собирай вещи». Я встал из-за стола и посмотрел на Роба. «Давай, вставай, у нас много работы, еще нужно найти квартиры». «Дарина, до скорого», — весело произнес Роб. И мы вышли из подвала и направились по адресу, что дал нам Ларри.